Там и там, показал он пальцем, четыре управляемых по проводам большие закладки, с дороги вряд ли кто мимо них проскочит. В землю не закапывали, просто в траву положили. А вон там, еще один тычок пальца, удобный выезд для грузовика с сюрпризом. Снаружи его вряд ли увидят, я сам с дороги смотрел. Свернуться можно примерно за полчаса, в конце ответил он на мой немой вопрос. Поблагодарив его, направился вглубь перелеска по хорошо заметным следам машин. «Шеф, взгляни-ка сюда», первым мое приближение к лагерю заметил капрал Флиппи, высунув голову из задней двери нашей КШМ-ки с поднятым блоком антенн, не иначе как получил сообщение от Петра Влас по радио. «Что у тебя тут?» Ловко забросив тело в кузов, отметил наличие большой компании. Лиза за своим экраном, Рогнеда с Оксаной устроились на складных стульчиках, Надежда что-то быстро строчит в блокнот, Смит пристроился в уголке с наушниками на голове. Запах крепкого кофе буквально пропитал все внутреннее пространство кузова, естественная вентиляция явно не справлялась. «Держи», Оксана подала мне пластиковую кружку, наполнив ее из большого термоса. «Благодарствую», я поцеловал первую жену в вовремя подставленную щечку, принимая кружку с горячим содержимым. «Мы тут посовещались и решили, на нас хотят устроить облаву». Капрал Флиппи снова завладел моим вниманием, причем голос его был исключительно бодрым и даже веселым. Да и на лицах остальной компании виделось скорее желание подраться, чем страх или озабоченность. «Их слишком мало», — поинтересовался у него, озвучив первую же догадку. «Как сказать?» — капрал покачал головой. «По вероятному пилингу мы отметили минимум три отдельных отряда, приближающихся к нам с разных направлений, но подойти одновременно они вряд ли успеют. А если мы предпримем меры, предлагаешь атаковать первыми?» Уже догадался, куда он клонит. «Как минимум две группы должны встать на ночевку где-то неподалеку от нас. Сильно сомневаюсь, что они захотят искать нас по темноте. Третья группа сильно отстает, и ее-то нам и стоит больше всего опасаться. Ликвидатор от генерала Дозда», кивок в сторону Рогнеды, наверняка определивший активность бывших сослуживцев по каким-то особым признакам. «Поджидали нас там, где мы обычно тренировки устраивали, а мы рванули совсем в другом направлении. Теперь им еще и Элиоран объезжать по большой дуге», — пояснил капрал. «С моряком уже связались? Еще один важный вопрос. Вождь нам может сильно помочь в этой резко изменившейся обстановке?» «Да», — капрал Флиппи широко улыбнулся, продолжив, хорошо подражая чужому голосу. «Твой младший брат, великий Бакор Алекс, со своими самыми преданными людьми хочет присоединиться к большой охоте. Видимо, дело дошло до использования выданной ему портативной цифровой радиостанции, раз не хватило кодовых слов для работы на открытых каналах. С другой стороны, цифровой закрытой связью тут уже многие активно пользуются, можно и переставать шифроваться. Пилингуется она плохо, лишь большой опыт капрала и совершенная аппаратура вместе с самописными программами позволяет нам пока иметь некоторое преимущество перед другими. И чем дальше, тем больше будет иметь значение электронная и эфирная война. Кто первый обнаружит противника, кто быстрее и точнее разгадает чужие планы, ударив в момент слабости и уязвимости, тот и выйдет победителем. Обычное оружие же постепенно переходит на второй план. И еще про себя с некоторой грустью и одновременным удовольствием отметил, здесь бы запросто обошлись и без моего активного участия. Наверное, так и нужно. А раз общее руководство операции приняла на себя условная сеть, то учитывая нашу общую малочисленность, мое место находится в рядах простых бойцов. Значит, пора заняться личной экипировкой и какой-то там по счету проверкой материальной части. Им больше негде встать, если только на открытом пространстве, заметила Рогнеда, подглядывая через плечо в мой экран. Я же перебирал различные варианты карт, которые могли запросто потерять приличную часть прежней актуальности в новом сезоне. К примеру, разрослись по низинам перелески, расширились и удлинились овраги, известные ручейки и маленькие речушки изменили русло. Подобное после сезона дождей вполне в порядке вещей. Для уточнения карт потребуется авиаразведка, да из земли стоит внимательно посмотреть. Вот и приходится сравнивать старые карты, мысленно дорисовывая их до момента, когда внутреннее чутье окончательно удовлетворится. Мало угадать, где два объединившихся вражеских отряда устроятся на ночевку, нужно еще прикинуть, как к ним подобраться поближе. Хоть саванна при взгляде сверху и похожа на равнину, однако проехать удастся далеко не везде, многие низины превратились в болото, а мелкие овраги заросли высокой травой. «Лиза, взгляни, сможешь дотянуться сюда?» Я встал со складного стульчика и поднес свой ноутбук к рабочему месту дочери вместо того, чтобы отправить ей картинку с экрана по локальной сети. «Далековато», — та покачала головой. «Прямой связи не будет, но могу выставить маршрут и запись кадров раз в 5 минут. У нашей птички маловато бортовой памяти, придется экономить». «Действуй», — сказал ей, складывая ноутбук и направляясь к выходу из кузова грузовика, чтобы размять ноги и скомандовать сбор лагеря. Пришла пора выдвигаться навстречу с караваном Марика, он уже нас заждался, встав прямо на дороге примерно в 10 километрах отсюда. Опознались по радио, подъехали, передали груз в свете фар. В этот раз Марик оказался на редкость молчаливым, активно раздавая приказы своим неграм жестами рук. Стоило заметить, с дисциплиной у них стало гораздо лучше, да и экипировка порадовала. Даже однообразие формы появилось. Все одеты в зеленоватый камуфляж из нашитых на обычную одежду разноцветных лоскутков ткани, на головах камуфляжные кепки с козырьками, у всех новенькие калаши с примкнутыми штык-ножами, и лишь тянущийся от некоторых пряный запах дури сильно портит общее впечатление. «У тебя найдутся умельцы, или отрядить инструктора?» — поинтересовался у Марика, наблюдая за его потугами установить М2 НВ на турель сильно побитого армейского джипа вместо стоявшего там какого-то совсем древнего пулемета винтовочного калибра. «Сам управлюсь», — недовольно буркнул он, и все же справился, в одиночку закрепив 40-килограммовую конструкцию и быстро заправив ленту с патронами. Чувствуется, он делает что-то подобное далеко не в первый раз, наверняка ему пришлось повоевать еще на старой земле, причем вполне по-взрослому. Да и определенная образованность из него иногда просто выпирает, хоть он по привычке и строит из себя глупого ниггера. «Значит так», — заявил я собравшимся вокруг Марика неграм, когда все приготовления к драке закончились, и мы были готовы выдвигаться дальше, «ваша основная задача — отвлечь внимание и перехватить удирающих, когда мы ударим по их лагерю». Лизе все же удалось разглядеть явные признаки стоянки именно в том месте, где и предполагалось. Подъехать туда можно с 3 сторон, по накатанной дороге и через саванну, заложив большой крюк. Марик пойдет напрямик, а мы покуролесим, благо у нас техника в гораздо лучшем состоянии, чтобы потом нам не задавали глупых вопросов. «Атака тех людей, исключительно твоя личная инициатива», — дополнительно прояснил я Марику один тонкий момент на случай, если все пойдет через одно место, когда мы остались с ним наедине. Вдруг те люди и вправду ни при чем, просто наша паранойя излишне разыгралась. Хоть мы уже и выехали за пределы эмирских земель и вообще за границу арабского халифата, однако получать клеймо дорожных разбойников сильно нежелательно. Потому нужно действовать исключительно тихо, не оставляя свидетелей, либо перекладывать ответственность на кого-то другого. Марик со своей бандой тут оказался весьма кстати. Заодно отвлечет внимание противника, если у нас обломается план тихого подкрадывания. «Ты видел, оттуда что-то сверкнуло». Надежда плавно затормозила и показала пальцем примерное направление. «Вот, опять». Вести машину с ноктовизором на голове ей было тяжеловато, но она крепилась, периодически массируя рукой шею и затылок. На небе к вечеру образовалась легкая облачность, и ночью стало совсем темно. Естественной подсветки было маловато даже для наших ночников, однако мы опасались включать инфракрасную подсветку, боясь обнаружения. Пока нам везло, застряли только один раз, да и то быстро выбрались из заболотившегося ручья. Я опустил на глаза прибор ночного видения и пристально всмотрелся в темноту, и действительно вскоре заметил хорошо различимую вспышку над ближайшим холмом. Следующая за нами колонна встала, ожидая продолжения движения. Я вылез наружу, захватив оружие, вал с тепловизионным прицелом. За мной вылезла Надежда, взяв с заднего сиденья винторез с тепловой оптикой, а за ней нехотя выбралась наружу Ирогнида. У нее имелся вихрь с глушителем без дополнительного прицела. Из следовавших за нами грузовиков попрыгал народ, уже догадавшийся, что дальше придется прогуляться пешком. Впереди слева за холмом наблюдательный пост противника, используют инфракрасный прожектор для контроля пространства. К нам подошел Иван со своей большой снайперской винтовкой и установленным на ней тепловизором. «Я уже собирался вам мигнуть габаритами, но вы наконец-то и сами заметили». Из кабины высокого грузовика ему было гораздо виднее, чем нам. Вслед за Иваном к нам постепенно выбрались и остальные бойцы. Отдельные штурмовые группы уже давно сформированы, все хорошо знают, что им нужно делать в предстоящей заварушке. Захваты лагерей мы на тренировках периодически отрабатывали в дневных и ночных условиях. Теперь требуется лишь моя команда, чтобы наша военная машина стала действовать. До предполагаемого лагеря противника тут должно оставаться всего несколько километров. Я бы на их месте тоже выставил пост на самом высоком холме, а то и не один. Я поддержал заявление Ивана. Значит так, мы втроем сейчас идем вперед на разведку. Держим одностороннюю связь тактическим фонарем и короткими тоновыми сигналами, если выйдем за пределы прямой видимости. Лиза, по моему сигналу готовься снова запускать птичку, но пока соблюдаем тишину в эфире, у них наверняка есть пеленгатор. Спят они там или нет, лучше перестраховаться. Иван, ты идешь за нами с отставанием в 300 метров, в случае чего прикроешь. Наверняка стоило послать в разведку кого-то другого, братьев Влас со Смитом, к примеру, однако мне хотелось все сделать самому. Адреналиновый маньяк, да. С вершины холма мы смогли разглядеть стоящий на другом более высоком холме одиночный джип. В его кузове стояла пулеметная турель с мощным инфракрасным прожектором. Бдящий пулеметчик периодически двигал лучом туда-сюда, но, к счастью для нас, в весьма ограниченном секторе. Назад внимания он не обращал. Вероятнее всего как раз там и располагался лагерь, вряд ли оттуда ожидается угроза. Придется нам пройти пару лишних километров, заодно проверить наличие второго наблюдательного поста. Длинный извилистый путь и наша троица уже вплотную подобралась к машине вражеских наблюдателей. Трели насекомых и шум разгулявшегося в траве ветра полностью скрывали наши тихие шаги. Другого поста мы не заметили, в отличие от самого лагеря в низине между холмами. Он оказался подозрительно мал, посреди молодых кустов мы насчитали только два грузовика и еще один джип. Люди там явно спали, забыв выставить хотя бы парочку бдящих часовых. Ну, им же хуже. Вот только нам придется сначала попытаться взять живьем наблюдателей, вдруг мы и вправду собираемся прижать совершенно непричастных, да и о возможных минах вокруг лагеря стоит разузнать. «Командир, ты бы хоть немного подремал», негромко по-английски сказал пулеметчик, вылезшему из кабины и закурившему сигарету мужчине. «Какую по счету пачку уже добиваешь?» «Третью», так же тихо ответила стоящая ко мне спиной темная фигура. «Предчувствия все равно не дадут мне уснуть. Это задание весьма скверно пахнет с самого начала, а сейчас я уже полностью уверен, нас используют в качестве наживки. Только так легко объясняются эти игры со связью и все выходящее за рамки обычного идиотизма. Твоим предчувствием, Гаст, всегда стоит доверять». Пулеметчик с ноктовизором на голове в очередной раз обвел лучом мощного инфракрасного прожектора по гребням ближайших холмов. «А тот сброд в роще рядом с дорогой, по-твоему, тоже наживка? Эта толпа элах-акбаров в перемешку с черномазами может лишь задержать тех, кого хотят поймать те люди. Да и свалить все в случае промаха на кого найдется. Судя по информации, там весьма важные шишки, раз столько за их головы готовы выложить». Курильщик в две длинные затяжки высосал сигарету, отправив зажженный окурок щелчком далеко в траву. «Ладно, попробую заснуть, а то глаза уже сами собой закрываются». В этот момент я подал рукой знак Рогниде начинать активные действия. Она должна скрутить пулеметчика, а на мне курильщик. Надежда с винторезом подстрахует наш рывок. Вхожу в транс, призывая силу ветра. Бросок вперед, теперь добавить чуток текучести воды. В последние мгновения мой клиент почувствовал приближающуюся опасность и успел отклониться с линии атаки, развернуться и даже выхватить пистолет из кобуры, но на этом его успехи закончились. Мое тело четко отработало наработанные на тренировках рефлексы практически без участия сознания. Пистолет мгновенно выбит из руки противника, и она заламывается болевым приемом. Еще два мгновения и клиент падает на живот, а я крепко прижимаю его коленом к земле, продолжая выкручивать правую руку. Тот лишь сдавленно шипит, с выбитым из легких воздухом особо не покричишь. Рядом в кузове джипа возня тоже затихла, лишь громко щелкнули застегивающиеся браслеты наручников. Все, осталось нацепить браслеты и на моего клиента, после чего дать сигнал нашим штурмовым группам подтягиваться в сторону спящего лагеря. В его захвате наша троица не участвовала, наблюдая за действиями других в ночную оптику. Там тоже обошлось без стрельбы. Наших людей оказалось банально больше, да и сопротивления как такового не было, хотя кое-кто все же умудрился крепко получить в глаз. «Значит, вы всего лишь простые и честные наемники?» — разочарованно спросил я собственноручно плененного командира. «Тогда зачем связались с этими?» Пленник поначалу решил запираться, смотря в мою сторону полным бессильной злобы взглядом, однако после демонстрации пойманной рогнедой большой скалопендры сдался и стал отвечать на вопросы. Идея заполучить ее себе в штаны его совсем не обрадовала. Мы уже работали на них в прошлом сезоне, поначалу охотясь за промышлявшими на континентальной дороге разбойниками, а затем, когда началась эта известная заварушка, то беспокоили периодическими обстрелами отдельные форпосты, удерживая их гарнизоны от попыток выбраться наружу, нехотя признался он. Для чего-то большего наш отряд маловат. Мы именно охотники за кочующими бандами, а не штурмовики или ликвидаторы. В целом, он сейчас говорил мне правду. До разговора с ним я уже по-быстрому осмотрел доставшиеся нам трофеи. Наемники оказались не только малочисленными, всего 14 бойцов, но и бедноватыми. Вооружены разномастно, преимущественно винтовками Фенфал и калашами, 4 пулемета, 1 ДШК с давно выработавшими ресурс стволами и 3 М60, примерно той же древности, от которой мы не так давно смогли удачно избавиться. 1 радиопеленгатор у них имелся, как и специалист по работе с ним. Его прямо сейчас капрал Флипп трясет на предмет обмена опытом, пусть пока только односторонним, хотя я рассматриваю вопрос по вербовке некоторых людей их этого отряда в нашу группу. 2 прибора ночного видения на всех, старые модели с электронно-оптическим преобразователем 2-го поколения, про какие-либо тепловизоры можно и не говорить, тоже оказались бывшими британскими вояками, которым повезло избежать участи попадания в местные банды. Работать на бывших соотечественников им быстро надоело, уж больно грязная предлагалась работенка, вот и отправились подальше от них на вольные хлеба. Теперь связались с бурами, а именно с людьми генерала Дозда. Тем требовались сторонние исполнители для кое-каких подлых планов. Разбираться с ними мы будем позже, сейчас быстро проясним обстановку и займемся 2-м лагерем, где встали на ночевку 2 крупных банды, тоже подряженные охотящимися за нами людьми. К тому же моряк уже несколько раз выходил на связь, желая как можно скорее начинать веселье. До утра еще много времени, успеем. Раз ты так сильно хочешь, пусть будет по-твоему. Согласился я с доводами вождя племени. Он захотел ни много ни мало, а произвести захват 2-го лагеря, вернее, 2 вторых лагерей исключительно силами своих бойцов. Дух воина закаляется кровью павшего от его ножа врага. Пафосно заявил он мне, а если кто-то и погибнет, значит, оказался слабым, раз позволил себя убить. Я чувствовал, вождь явно темнит, и за его желанием устроить кровавую резню стоит что-то еще, к примеру, законные трофеи с этой группы, однако препятствовать его планам тоже не особо хотелось. Мы предпочитаем при нейтрализации противника вообще обходиться без лишних убийств, но тут такое вряд ли удастся. Целевой контингент местами фанатичен или специфичен. Неграм Марика же все равно кого резать. Вождь лишь просил временно выделить ему несколько приборов ночного видения, показав, как с ними правильно обращаться. Остальное его люди сделают сами. И плевать, что по раскладу больше 200 рыл на 2 дюжины лучших бойцов Марика. В итоге нам выпала именно та задача, которую мы изначально хотели переложить на вождя, отстреливать тех, кто решит сбежать. От тепловизора в траве прятаться совершенно бесполезно, да и наш беспилотник уже нарезает в вышине круги над рощицей в ложбинке у дороги. После начала атаки тишина продержалась едва ли 10 минут. Часовых, да, они действительно были, бойцы Марка сняли без лишнего шума, ринувшись к стоящим в рощице машинам. Палаток со своего наблюдательного пункта в полукилометре я не заметил, люди спали в кабинах и просто на земле, завернувшись в одеяло. Хоть температура ночью сейчас и падает градусов до 15-17, но без ветра спать вполне комфортно даже на голой земле. Да и всяческие летающие кровососы предпочитают тепло, так как в отличие от насекомых старой земли совершенно не умеют прогревать мышцы. Вот при температуре за 25 градусов тепла они начнут серьезно донимать вставших на ночлег путешественников, быстро слетаясь на запах крови со всей округи. К счастью, уже к середине сухого сезона они снова исчезнут, оставшись только в тропических лесах. Я смотрел в свою тепловую оптику, как головорезы Марика быстро мелькали среди спящих людей, с одного касания переходящих в разряд мертвецов. Затем кто-то громко закричал, после чего началась интенсивная пальба буквально во все стороны. Но и она быстро стихла, так как стрелков оставалось слишком мало, да и вряд ли они видели тех, кто их резал. Несколько светлых силуэтов стремительно выскочили из рощи и рванули в разные стороны. Слабый ночной ветер донес до меня тихие хлопки со стороны наших стрелков. Беглецы один за другим падают в траву сломанными куклами. В роще еще минут 10 изредка сверкали вспышки одиночных выстрелов, после чего все окончательно затихло. «Хорошая охота!» — расплылся широкой улыбкой моряк, к счастью, не полезший ко мне обниматься. «Злые духи помогли нам легко убить всех врагов. В свете зажженных фар он выглядел поистине устрашающе. Губы, лицо, руки и вся одежда спереди густо перемазаны кровью, как будто он пил брызгающую из перерезанного горла горячую жидкость, жадно впитывая в себя чужую жизнь. Все остальные его бойцы выглядели совершенно аналогично. Их стало чуть меньше, четверых явно не доставало, однако на лицах этих кровавых маньяков светилось подлинное счастье. «Теперь придется наше оборудование от крови долго отмывать», — с сожалением отметил про себя, глядя на толпу этих первобытных дикарей, да и запашок от них. Мои бойцы, едва взглянув на этих окровавленных мясников, явно терялись, а кое-кто так и вовсе в сторонке избавлялся от содержимого желудка. Я же уже привык к виду и запаху смерти, хотя все равно испытывал к ней заметную неприязнь. «Вам всем стоит быстро привести себя в более подобающий вид», — попенял вождю, окинув его фигуру сердитым взглядом, и добавил, видя непонимание на его лице: «Духи могут случайно ошибиться, придя за душами мертвых, их приманивает свежая кровь». Мои слова оказались понятны не только одному моряку, на перемазанных лицах других негров проявился страх. Вождь что-то громко крикнул своим людям, и те быстро стали вытираться одеждой, скидывая ее с себя на землю, а самые сообразительные рванули к машинам за водой. С первыми лучами солнца они перестали выглядеть посланниками из преисподней, хотя полностью избавиться от кровавых следов удалось далеко не всем, особенно тем, кого отрядили собирать трофеи. Негры собирали буквально все, вплоть до последней тряпки, выкладывая голые тела убитых в какую-то геометрическую фигуру рядом с рощей. «Это особый знак нашим врагам», — пояснил тихо подошедший моряк, видя мое изумленное лицо. «Пусть знают и боятся. Откуда у тебя такая жестокость?» Я взглянул на него долгим изучающим взглядом, мысленно решая, как с ним дальше себя вести или же просто прикопать по-быстрому всю его банду. «Разве тебе больше не нужны рабы? Здесь было много людей из враждебного нам племени», — тот совершенно не заметил легкой угрозы в моем голосе. «Они убили моих соплеменников, надругались над их телами, а затем съели их. Людоеды не должны жить», — твердо припечатал он. «А как же арабы?» Я реально проникся его твердостью и решимостью отстаивать свои убеждения. «Раз они были заодно с людоедами, то проклятие должно пасть и на них». Резко напрягшиеся руки вождя мелко затряслись, на лице мгновенно закаменела гневная маска. «Они считали нас грязными животными», — брезгливо сплюнул он в траву, резко отвернувшись. «Вот ты совсем другой, Бакор Алекс», — моряк повернулся ко мне, а его лицо снова расслабилось, хотя в глазах еще плескался злой огонь. «Личную выгоду ты вряд ли когда упустишь и уважаешь чужие интересы одновременно. Поверь мне, это крайне редкое качество, особенно среди белых. Среди вас слишком много людей с прогнившими червивыми душами. Ты же собираешь вокруг себя тех, кого гниль не берет. Такие люди сами тянутся к тебе. Но при этом ты пытаешься разглядеть человека даже в бешеном звере вместо того, чтобы вырвать его сердце. Мне сложно признать твою правоту, а ты ее не признавай, а просто принимай, как она есть», — усмехнувшись, посоветовал ему. Все же его мысли что-то тронули в моей душе, и лесть и критика одновременно, но проявившееся ранее недоверие рассеялось без следа. «Вождь во многом прав. Я слишком ценю чужую жизнь, порой излишне раздумываю, нажимать спусковой крючок или нет, а ведь когда-то это может плохо закончиться для меня самого. Есть над чем подумать в свободное время». Дальше мы разобрались с захваченными трофеями. Моряк и вправду претендовал на всю добычу со второго лагеря, однако сначала решил договориться, вдруг во мне взыграет жадность. Просмотрев выложенное на траве оружие и прочие вещи, кивнул вождю, мол, забирай, для нас там полезного мало. Вот по машинам я полазил, преимущественно интересуясь аппаратурой связи. Сами машины меня интересовали мало, старье, да и техническое состояние так себе. В основном, перебитые арабы и людоеды пользовались дешевыми радиостанциями CB-диапазона, но нашлось и три знакомых цифровых эксперименталки, их-то я и приватизировал вместе с современным сканером эфира. Все равно у моряка нет толковых специалистов для работы с такой сложной аппаратурой. Вот пару сканеров попроще я ему оставил, пусть разбирается. Затем со мной связался по радио капрал Флиппи, озадачив приближающимся по дороге со стороны Эль-Арана большим конвоем, который он отследил по активным переговорам. У нас оставалось примерно пара часов, чтобы убраться отсюда подальше. Да и моряку здесь делать больше нечего. Говоришь, у тебя есть деньги на выкуп всего отряда вместе со всем имуществом? Пока мы сворачивались в путь, командир плененных нами наемников решился на серьезный разговор. Денег нет, однако, думаю, тебя больше заинтересуют головы заказчиков. Огорошил он меня, а ведь совсем недавно говорил, вы честные наемники. Я громко хохотнул, его предложение меня изрядно повеселило. Они нам еще не заплатили, и при этом Гаст криво ухмыльнулся. Это обстоятельство сильно меняет расклад, рассказывай. Я навострил уши. Если опустить детали, отряд Гаста должен был привлечь нас к себе, сообщив о своем местонахождении людям заказчика, которые и закроют вопрос окончательно, имея для этого все необходимое. Обнаружить и перехватить нас своими силами они, видимо, уже отчаялись. Для этого затеяна операция с привлечением дополнительных банд и хитрая радиоигра. Наемники сами поздно догадались, какая роль им отведена. Группа же настоящих ликвидаторов обреталась где-то поблизости, сохраняя режим полного радиомолчания. Основная часть операции предполагалась сегодня утром или днем. Превентивным ночным ударом по стоянкам мы разрушили планы противника. Теперь можно спокойно возвращаться в город, вряд ли нас сумеют перехватить, если мы уклонимся в сторону от основной дороги. Вот только оставлять за спиной опасного врага, тем более зная о его потенциальной уязвимости. Лобовое столкновение крайне нежелательно, мы имеем дело с матерыми профессионалами, потому предложение Гаста заманить врага в ловушку весьма ценно. Наемники могут попытаться обмануть, оставаясь в выигрышном положении независимо от исхода драки, но и мы имеем умные головы на плечах, дабы подстраховаться на всякий случай. Сообщив новую вводную своим людям, сел за ноутбук перебирать карты, требовалось срочно подобрать удобное место для организации засады и подготовить его к встрече опасных гостей. Да еще так, чтобы самим не оказаться в ловушке, имея пути отхода и отсечные позиции. А наемники, если у нас все получится, по итогу им можно выплатить хорошую премию трофеями. Фиу, бум, хрен вы тут пристреляетесь, гады, злорадно отмечаю про себя очередной приход пары минометных мин. Им вторила далекая пулеметная очередь на полкороба патронов. Далеко не всегда планы воплощаются в реальность, особенно при боевых действиях. И одна самая маленькая ошибка порой может привести к катастрофе. У нас же пока всего лишь отмечается сложная ситуация, связанная с неожиданным появлением второго боевого отряда бурских ликвидаторов. У них даже минометы в наличии оказались. Совершенно небывалое для этих мест дело. Судя по взрывам, всего лишь обычные 82-миллиметровки, но получить на голову прилетевший подарок все равно категорически не хочется. Радует только то, что лупит с приличным перелетом мимо наших позиций, а скорректировать огонь им мешает наша глушилка радиосвязи. У нас же связь есть, как и сохранилось полноценное управление боем. Вот только реализовать имеющееся преимущество пока не выходит, основные силы скованы добиванием первого отряда, благополучно угодившего в расставленную западню. А как все хорошо начиналось. Благодаря наемникам мы удачно разыграли в эфире неожиданное нападение и затянувшееся столкновение, примерно предполагая, откуда должны подойти дополнительные силы. Уходить со старого места нам не потребовалось, оно оказалось близко к идеалу по многим параметрам. В двух удобных для подъезда техники распадках устроили минные закладки и откопали позиции для стрелковой засады на ближайших холмах. Распределили технику по округе, предполагая маневренный бой в стиле «выскочил, укусил, отскочил». Стали ждать, ориентируясь на авиаразведку. Лиза смогла заблаговременно обнаружить одну спешащую к месту фальшивого столкновения колонну машин, а вот откуда вдруг подошла вторая, так и осталась для нее загадкой. Как будто из-под земли вынырнули, воскликнула приемная дочь на общем канале, передавая всем сигнал новой опасности вместе с координатами появления угрозы. К счастью для нас, вторая группа сначала сунулась в то место, где располагался ночной лагерь негров и арабов, желая узнать, что с ними случилось, задержавшись на несколько минут. А в это время первая колонна благополучно влетела в заминированный нами распадок. Жалко, они прошли не по самим минам, а чуть выше их по склону, потому одновременный подрыв 40 килограммов взрывчатки лишь аккуратно положил три грузовика на бок, хотя громыхнуло знатно. Два оставшихся на колесах джипа колонны резко рванули вверх по склону, один успел остановить Смит метким выстрелом из баррета, второй же благополучно ушел из-под обстрела и как-то сумел передать информацию о засаде второму отряду. Из перевернутых машин дружно полезли злые мужики, грамотно занимая оборону под интенсивным обстрелом с нашей стороны. А ведь их должно было крепко приложить взрывом, но все они оказались в тяжелых бронежилетах и шлемах, потому отделались легким испугом. И мы бы их быстро перещелкали одного за другим, если бы не чертовы минометчики, неожиданно ударившие по нашим позициям. Так, 5 секунд, 6-9, вжимаюсь в персональный мелкий окопчик и считаю про себя, в ожидании нового прилета. Фью, бум, фью, бум, в этот раз мины легли гораздо ближе к нам, однако ущерб исключительно моральный. Пугает до дрожи в коленках и расслабления сфинктеров. Серьезно, хочется вжаться в землю и трястись от ужаса, силой воли решительно выпихиваю все это из себя. Резко высовываюсь наружу и удачно ловлю в прицел голову лупящего в нашу сторону из пулемета с рук мужика в полной боевой экипировке. Легкий толчок приклада в плечо, тяжелая пуля моего вала лишь по касательной зацепила за его шлем, тот оборвал ремень крепления и отлетел в сторону. Но пулеметчику и этого хватило, свалился со сломанной шеей. Еще один выстрел, сбивающий с ног следующего вражеского бойца, стремительно нырнувшего вперед к упавшему пулеметчику за его оружием. Куда-то попал, раз тот прилег рядом с первым трупом. Фью, бум, успел вжаться в землю буквально за секунду до прихода, просвистевшие над головой осколки снова окатили меня липким ужасом. Минометчики как-то корректировали огонь или просто стреляли по площади, мины легли совсем рядом с нашими позициями. Мои бойцы подозрительно молчат, в этот раз по противнику отстрелялся только я один. Общая перекличка, отправил приказ в эфир, зажав тангету и одновременно пытаясь поймать в прицел кого-то еще внизу. Потеряв несколько бойцов от нашего обстрела, там все затихарились, благополучно укрывшись за перевернутыми машинами. С наших позиций их теперь не достать, нужно кого-то отправлять на другую сторону. Пух, хлоп, в нашу сторону кто-то решил пострелять наугад из подствольника. Сильный недолет. Пошли доклады по радио, пока все целы. Два наших вооруженных грузовика только что выдвинулись навстречу второму отряду, а легкие силы на бок рванули искать позицию минометчиков. Фью, бум, теперь легло сзади, но взрывная волна близкого взрыва больно ударила по ушам. А вот решившемуся высунуться из-за укрытия вражескому стрелку не повезло, кто-то из моих бойцов выстрелил первым, звука выстрела я не расслышал. Мы нашли их, прошипела гарнитура радиостанции. «Далеко не убежите, суки!» В эфир пробилась длинная пулеметная очередь патронов так на 50. «Минометчики нейтрализованы», сообщила рация восторженным голосом молодого морячка Юрки. «Грузовик с открытым кузовом и джип от нашего обстрела пострадали минимально. Тот аж вскрикивал от переполнявших его чувств. Первый настоящий бой и первая настоящая победа. Что делать дальше?» Запросил он дополнительных инструкций. «Покрутитесь там по округе. Вдруг кто-то случайно подвалит?» Задумавшись на пару секунд, ответил ему: «На одном месте не стоять, только постоянное движение с хаотическими вихляниями, забыть про оставшиеся трофеи, от серьезной драки уклониться. Ваша задача лишь сообщить о появлении нового противника и при возможности его отпугнуть». «Принято», — ответил парень, отключившись. «В героев он со своим напарником вряд ли захочет играть, мы им уже все уши прожужжали на этот счет. Героизм требуется при капитальных просчетах командования и в исключительно безвыходном положении. В остальных же случаях стоит приоритет выполнения приказа при гарантированном сохранении своих жизней. Лучше уклониться от драки, отойти и ударить из-под тишка. Скоростные пулеметные багги как раз весьма удачный инструмент для такого боя. Они несутся прямо на нас». Связь резко переключилась на другого абонента, бронированный грузовик и за ним три джипа, после чего я услышал лишь приглушенные хлопки выстрелов из крупнокалиберного пулемета. «Кто хочет жить, пусть поднимет руки», — громко крикнула Рогнеда по-английски тем, кто еще пытался изредка отстреливаться у перевернутых грузовиков. Осталось их, к слову, всего ничего. Как только заткнулись минометчики, им резко поплохело. Они прекрасно понимали, к ним вскоре зайдут с тыла и тогда вообще все, вот и попытались несколько человек рвануть в самоубийственную атаку под прикрытием огня на подавление, на что рассчитывали только непонятно. Наших огневых точек им засечь не удалось, Мы сидим в окопах, частично прикрыты от обнаружения травой, у нас бесшумное и беспламенное оружие, потому они тупо лупили в нашу сторону из всех стволов, расстреливая ленты и магазины один за другим и периодически швыряя гранаты из подствольного гранатомета. Несколько пуль противно просвистело прямо над моей головой, сзади хлопнула прилетевшая граната, но я успел заткнуть высунувшегося из-за борта грузовика вражеского пулеметчика метким выстрелом. Рванувших в атаку героев тоже всех перещелкали мои бойцы за считанные секунды. Очередная радиопекличка, все живы, хотя кого-то все же легонько оцарапало шальной пулей. Отчитались и мобильные силы, один бронированный грузовик сильно поврежден, потерял ход, второй исправен, но есть проблемы с обзором из кабины из-за многочисленных пулевых попаданий в броневые стекла. Но и транспорт противника превращен ими в дырявое решето с окровавленным мясом внутри. Легкие силы на Багги вовремя подошли и добили тех, кто еще пытался выскочить из остановленных машин. Лиза на пару с капралом Флиппи сообщила об отсутствии поблизости других потенциальных врагов или случайных свидетелей. Теперь уже можно уверенно сказать, мы действительно отбились. Словно прочтя мои мысли, из-за перевернутых машин показалось всего три фигуры с поднятыми руками. Рогнеда приказала им становиться на колени и ждать, когда у нас дойдут до них руки. Вставать в полный рост и идти к ним по полю, как когда-то сделал я, сейчас вряд ли кто-то решится. Дураки перевелись, а кое-кто даже поумнел. Это я про себя, любимого. Лиза осматривала поле боя с воздуха, опустив птичку до 100 метров, ее даже стало слышно, затем подъехали наши багги, и только тогда мы занялись пленниками и сбором трофеев, наконец-то выбравшись из пропитавшихся страхом и потом окопов. Перевернутые грузовики пострадали мало, их легко поставить обратно на колеса, дернув тросами с помощью других машин. Уже через час мы благополучно проделали эту несложную операцию. Механики полезли разбираться с двигателями и трансмиссией, закинув остывшие после боя автоматы на спины. Подъехали и наши бронированные грузовики. Первый все же смог завести двигатель. Иван устранил последствия попадания крупнокалиберной пули в моторный отсек. Та сумела пробить броню, но ее остаточной энергии хватило лишь на то, чтобы порвать ремень ГРМ, остальное уцелело. Наши грузовики выглядели побито. Все передние стекла кабины белели сплошным молоком, столько по ним пришлось пулевых попаданий. Краска местами сбита, размочаленный тент, из-под которого проглядывает металл самого кузова. К счастью, основной обстрел по ним велся из пулеметов винтовочного калибра. Вражеские крупняки они подавили в первую очередь, а бронирование кабины смогло удержать и 12,7 мм пули. Резина целая, боевое столкновение произошло лоб в лоб, причем на достаточно маленькой дистанции. Они слишком резко из-за холма выскочили, махнув рукой, заметил Иван, видя мой сильно озадаченный вид после осмотра побитой машины. Выглядел он заметно раздраженным, произошедшее столкновение нарушило его душевное равновесие. Тут не страх, тут что-то другое, уязвленная гордость, наверное. Сориентировались мы практически одновременно, их было больше, а исход драки, как видишь, определилась тем, у кого броня крепче, фыркнул он, показывая рукой в сторону кабины. Жалко, на дальней дистанции подловить не удалось, приласкали бы из аксов. Своим ходом до города доедете или вас на буксир лучше взять? Поинтересовался у него кое-чем более актуальным на текущий момент. Сейчас займемся косметическим ремонтом. Запасные стекла у нас с собой. Возим на всякий случай пару комплектов, вот и пригодились, эмоционально вздохнув, заметил Иван. Скатка брезента тоже найдется. Пригодилось все-таки. Ему уже доводилось менять стекла в походных условиях, конструкция грузовика такое вполне позволяет. Но все равно с ними много возни. Да и в город лучше заезжать, наведя видимый марафет, иначе легко пострадает наша репутация слишком удачливых засранцев, всегда выходящих сухими из воды. И у кого-то могут завестись в голове совершенно лишние мысли попытать счастье в другой раз. Рогнеда собрала пленников и о чем-то с ними тихо беседует в сторонке. Остальной народ занят сбором брошенного оружия и освобождением трупов от всего ценного, взяв пример с негров и тоже обдирая с них последние тряпки. Будем ли мы их хоронить по-человечески или оставим тела на поедание диким зверям, сейчас зависит от Рогнеды, а вернее от того, сможет она договориться с пленниками или нет. Она попросила меня позволить ей по возможности самостоятельно решить проблемы со своими бывшими и здешними соотечественниками. От разговора с ними сейчас многое зависит. Мы бы с удовольствием отсиделись бы в Эллероне, но когда на тебя устраивают загонную охоту, Самая лучшая стратегия — первым добраться до горла охотников, а еще лучше главных заказчиков и организаторов охоты. До самого генерала Дозда и его ближайших подручных нам сложно добраться. У него хорошая и весьма многочисленная охрана, иначе бы генерала уже свергли. Вот уменьшить количество подчиняющихся ему оперативных сил, способных на любую грязную работу, нам вполне по плечу. По словам Рогнеды, на весь бурский анклав едва ли наберется сотни три отчаянных отморозков, готовых убивать своих же соотечественников по приказу генерала. И за хорошие деньги, естественно. Остальные вояки же скорее пошлют его куда подальше, хотя формально и подчиняются ему. Принудить вояк способны те же отморозки, взявшие их семьи в заложники. Убери из политического и силового расклада этот действенный фактор, и тогда у Дозда образуются весьма значительные проблемы. Слишком многих он раздражает лишь одним своим существованием. Нам нужна достоверная информация о многочисленных полевых базах отморозков, дабы нанести туда визиты вежливости. Думаю, Рогнеда сумеет получить ее у взятых нами сейчас пленников. Сбор трофеев, полевой ремонт пострадавшей техники и подготовка к выдвижению в сторону города заняло время до самой ночи. На пару с Оксаной я осматривал и сортировал доставшееся нам добро, выкладываемое сборщиками на разложенный брезент. Жена сразу же проверяла целостность подносимых трофеев и их пригодность для последующей экипировки нашего отряда. Тут было к чему присмотреться и оценить. Бурские боевые отряды имели единообразное обмундирование и вооружение, чем выгодно отличались от всяких там наемников. Почти у всех бронежилеты высокого класса защиты. Я заметил свежий след явно от нашей тяжелой пули, сквозное пробитие отсутствовало. Вытащил из специального кармашка титановую пластину, отметив лишь скромную вмятину в месте попадания. Да, использование обычных боеприпасов против такого противника могло кончиться печально, тут бронебойки нужны. И такие бронежилеты нам самим пригодятся, хоть по весу они и проигрывают тем, которые мы сейчас активно используем. Композитные шлемы вполне типичные, вес около 1,5 килограмма. Прямое попадание винтовочной пули проделывает в них сквозную дыру, а вот проход по касательной лишь поцарапал краску. Подшлемник весьма удачной конструкции. Особое внимание привлекли наушники с хитрой электронной начинкой, позволявшие отсекать громкие хлопки выстрелов и взрывов, но при этом прекрасно слышать даже слабые шорохи. К тому же они использовались в качестве переговорной гарнитуры для раций. Весьма полезное приобретение для нас. Отметил специальную защиту рук и ног. Гибкие сегментные щитки, наколенники и налокотники. Пулю они вряд ли сдержат, но от осколка на излете вполне спасут. Желтые ботинки с титановыми вставками, защищающие стопу от взрыва малой противопехотной мины. Ботинки мне понравились. Настоящее инженерное искусство, сочетающее удобство и защиту одновременно. Взглянув на личное оружие, я вначале принял его за обычный измененный внешним обвесом калаш, и лишь приглядевшись, осознал, что это совсем не он. Разобравшись, выяснил, что это продукция ЮАРовской оружейной компании «Вектор», лицензионные клоны израильского «Галил», который, в свою очередь, клон нашего калаша. Отличается от него чуть лучшей эргономикой, в первую очередь, переводчиком режима огня и большим весом из-за использования фрезерованной ствольной коробки. Тут было представлено несколько разновидностей: длинноствольный Р4 под 7,62 Х51 со складным прикладом и с сошками, 5,56 Х45 без сошек, а также укороченный вариант Р5. Оружие совершенно неоднозначное. Калибр 5,56 малопригоден из-за слабого действия против местных зверушек. К тому же большая часть трофеев представлена короткоствольными вариантами с эффективной дистанцией стрельбы в 300 метров. Вот легкие ручники под 7,62 совсем другое дело. Их конструкция мне импонирует куда больше, чем распространенные тут винтовки Фенфал. Их всего 3 штуки, оставим себе. Доставшиеся нам 5 единых пулеметов Вектор СС-77 мне тоже сильно понравились. Чем-то они напоминали ПКМ, сделаны весьма удобно, хотя и проигрывают в целом нашим печенегам. Парочку сразу отложил для передачи наемникам в качестве обещанной премии. С машин мы сняли 3 крупнокалиберных пулемета сингапурского производства ЦИС-50МГ, имевшие возможность использовать сразу 2 короба патронов, заряжаемые с 2 сторон. Весили они заметно меньше американских М2, да и конструкция более удачная, на мой пристрастный взгляд. Стволы оказались свежими, причем на каждую тушку наличествовало по 3 сменных ствола. Все найденные пистолеты тоже произведены в ЮАР. Вектор СП-1 – весьма незначительная переделка итальянской 92-й Беретты с более удобной рукоятью. А вот маленький пистолет скрытого ношения Вектор ЦП-1 имеет собственную оригинальную конструкцию. Жалко, таких всего 4 штуки. Многих моих бойцов они сильно заинтересовали. Достались нам и пара 81 мм минометов того же южноафриканского производителя, оставшийся запас мин к ним весьма невелик, всего 38 штук. Их здесь лучше в открытую не использовать, ибо на репутации плохо сказывается. А вот держать в запасе на черный день наоборот настоятельно рекомендуется. Снайперское оружие у наших противников почему-то отсутствовало. Однако из притащенных на буксире побитых машин трофейщики вытащили антиматериалку МТВ-20 со стволом под 14,5 мм патрон. Тяжеленная дура под 30 кг весом, но в таком калибре способная остановить практически любой здешний броневик. Жалко, патронов к ней нашлось всего лишь 30. Радиостанции уже знакомые нам маленькие персональные цифровики. Пара сканеров эфира и один радиопеленгатор без антенн на высокочастотные диапазоны в машинах. Еще имелась пара старых аналоговых радиостанций с дополнительными усилителями мощности. При разборе трофеев у меня начало складываться впечатление о заведомо ограниченном составе атаковавшего нас отряда. На полноценную рейдовую группу он явно не тянет. Много штурмовиков с хорошим вооружением. А вот техническое обеспечение оставляет желать лучшего. Где легкие подвижные силы на багги? Где полноценное радиотехническое подразделение? Почему отсутствуют приборы ночного видения? Накопив вопросов, отправился с ними к Рогниде, благо она присела в сторонке перекусить с хмурым видом на лице. «Я в глубокой печали», — заявила она, доживав очередной бутерброд и запив его кофе из термоса. «Толковые командиры репрессированы», — тяжело вздохнула она, явно говоря о здешних соотечественниках. «Многих, кого я раньше хорошо знала, уже нет в живых. В анклаве идет велотекущая гражданская война. Англичане снабжают генерала Дозда деньгами и людьми, иначе бы его уже давно прикончили. Но не это плохо. Еще один тяжелый вздох. Противостоящие генералу силы слишком разобщены. Отдельные харизматические лидеры категорически не желают объединяться с другими ради общей победы. Доходит до взаимных столкновений за контроль территории и доходных предприятий. И ты хочешь во все это вмешаться? Я сразу же догадался, куда она сейчас клонит. Меня многие командиры действительно примут и признают общим лидером. При этих словах на ее лице на пару секунд возникла настоящая маска обреченности. Она прекрасно понимала всю тяжесть груза, который разом свалится на ее плечи, если она примет такое решение. Я не хочу становиться очередной Жанной д'Арк, так как хорошо знаю, что впереди ее ждет только очистительный костер Инквизиции. Она вдруг взглянула на меня, словно и спрашивая мою поддержку. Но и оставлять соотечественников без помощи мне слишком больно. Она замолчала, резко опустив взгляд, а по ее лицу потянулись мокрые дорожки. С большим изумлением отметил про себя, что впервые вижу слезы на лице этой поистине железной женщины. «Успокойся», я подсел к ней вплотную, обнимая за плечи и крепко прижимая к себе. «Вернемся в город и попробуем просчитать различные варианты. Вдруг наши точечные вмешательства смогут реально изменить сложившийся в твоем анклаве печальный расклад. Оружие у нас есть, техники достаточно, люди хорошо мотивированы. И еще попробуем привлечь на свою сторону союзников, возможно, договоримся с наемниками». Рогнеда резко оторвала голову от моей груди и впилась в мои губы долгим страстным поцелуем. «Для чего-то большего нам банально не хватило внешних условий. Обратный путь в город мы проделали за одну ночь, встав в наезженную дорожную колею. С собой тащили все, даже сильно поврежденные трофейные машины на жесткой сцепке. Несмотря на последствия обстрела из крупнокалиберного пулемета, их вполне реально восстановить до пригодного к эксплуатации состояния, ибо существенно пострадали только кабины, ходовая часть же осталась целой. Вместе с нами в город следовали и наемники. Они с заметным интересом отнеслись к моему предложению поработать на нас против интересов бывших заказчиков. Предоплата предполагалась оружием и амуницией, и лишь частично живыми деньгами. Все равно большую часть прибыли им прежде приходилось тратить на собственное обеспечение. Да и за постой в бурском поселении на время сезона дождей много отдали. О постоянной же базе отряда даже и не мечтали. Тут я мог им пообещать место в Эллероне, но только по результату проделанной работы. В первую очередь нам требовались разведчики, хорошо знакомые с театром предполагаемых боевых действий. Этот отряд уже работал на континентальной дороге, потому его появление там вряд ли вызовет особый интерес. Они вполне способны изображать обычную охоту на кочевые банды из Дагомея и Халифата, прихватывая сторонние заказы в фортах и поселениях. Но главной задачей для них станет отслеживание перемещения отрядов отморозков генерала Дазда, да и общей обстановки тоже. Нам же еще предстояло разобраться с проблемами в городе. Эмир Рашид уже пытался связаться со мной по радио, интересуясь, где меня шайтан носит. Пора решать вопрос с береговым шейхом Харатом Аль-Сухан, страстно желающим отомстить за убитого брата моим мальчишкам. Глава 6. Поединок достойных. И вот, наконец, в клетку выходит трое крепко заматеревших волчат против троих лучших ассасинов шейха Харата, громко по-английски объявил распорядитель боев без правил. С самим шейхом мне пока пообщаться не удалось, тот старательно держал дистанцию, отгородившись от меня многочисленными телохранителями. И даже требование смертельного боя для моих рабов было передано через эмира Рашида. Мы разыграли с ним сцену укрощения строптивого, наорав друг на друга в присутствии многочисленных свидетелей. Ему требовалось показать свою власть надо мной и вообще над всеми неверными под его рукой, я же открыто демонстрировал своенравность вкупе с уязвленной гордостью. «Мои люди не продаются». Громко и эмоционально отреагировал я на его просьбу уступить трех рабов по решению собрания шейхов. Те практически единогласно поддержали требования шейха Харата, признавая его право на кровную месть за брата. Мое же мнение рассматривалось исключительно в плоскости денежной компенсации за подходящих по возрасту рабов, то есть всего по 200 динаров за голову, и мои возражения публикой воспринималось как банальное набивание цены. В общем, мы поорали друг на друга, после чего Эмир резко понизил голос и просто приказал мне сделать по его слову. А чтобы все было честно, то месть шейха должна осуществиться не тайно, как тот хочет, а публично в клетке боев без правил. Шейху оставалось лишь согласиться с такими справедливыми требованиями, выставив против моих мальчишек своих бойцов. «Посмотрите на них», — продолжил вещать распорядитель. «Кто скажет, что им едва исполнилось 16 лет? Оцените их перевитые мускулами тела, взгляните на злой огонь в глазах. Они готовы дорого продать свои жизни». Ведущий шоу выдержал длительную паузу, пережидая громкие крики собравшихся вокруг большой клетки зрителей. «Как вы думаете, есть ли у них хоть один шанс?» Брошенный в зал вопрос снова поднял сильный шум. И действительно, мои пацаны смотрелись бледновато на фоне выставленных против них противников. Три бородатых матерых волка в человеческом обличии, на полуобнаженных телах заметны многочисленные шрамы, внешне расслаблены, во взглядах явное желание поиграться с очередной жертвой перед тем, как перерезать ей горло. Они уже неоднократно выступали здесь, заливая песок огороженной сеткой площадки кровью других неудачников. И о применяемых ими приемах моим пацанам хорошо известно. Готовясь к сегодняшнему выступлению, они просмотрели множество записей прежних боев. Более того, все происходящее сейчас тоже записывается, и записи вскоре разойдутся по всей новой земле. Их посмотрит множество людей, даже совершенно далеких от такого рода развлечений. «Господа, делайте свои ставки, до начала смертельного боя осталось пара минут», — предупредил публику ведущий. «Ставку я уже сделал, отдав 3000 золотых монет на победу моих пацанов без единой потери со своей стороны. В другой исход предстоящей схватки мне верить категорически не хотелось. А деньги, вскоре узнаем, к кому фортуна проявит благосклонность. Бой». Одновременно со словами ведущего его помощники протянули сквозь специальные щели в сетке находящимся там бойцам острые ножи. Мои пацаны дружно шагнули навстречу своим противникам, а те резко разошлись в разные стороны, ловко сменяя хват клинков с прямого на обратный. Парни сделали еще два шага вперед, словно пытаясь совместно атаковать стоявшего напротив них единственного бойца и подставляя открытые бока под удары двум другим. Но вместо атаки неожиданно метнули ножи практически без замаха. Мой глаз смог заметить лишь смазанные движения и блики от сверкнувших в ярком свете софитов острых клинков. Стоявшие напротив парней и правый от него явно ожидали чего-то подобного, потому смогли увернуться, а вот левому так не повезло, нож по самую рукоять вошел в его шею. В следующую секунду ассасины одновременно прыгнули на оставшихся без оружия пацанов, планируя нанести им косые режущие удары, которые практически невозможно заблокировать. Те ловко ушли от опасной атаки перекатами в разные стороны, попытавшись подобрать свои ножи, отскочившие от пружинищей сетки. Юрке это удалось, и вместо того, чтобы вскочить на ноги или откатиться в сторону, он без раздумий снова метнул нож в налетевшего на него мускулистого мужика. Тот легко отбил его своим ножом в сторону, но, потеряв секунду, пропустил сильный удар двумя ногами точно в промежность. Другой бы на его месте тут же сложился пополам, но обдолбанный наркотиками ассасин, совершенно не чувствуя боли, попытался пригвоздить верткого мальчишку к земле. Юрка же провел незаметный для моего глаза прием, захватывая вооруженную руку противника и крепко прижав ее к себе, переворачиваясь на одном месте. Громкий хруст возвестил о том, что человеческие кости имеют ограниченный предел прочности. В тот же момент второй ассасин умело отмахивался от насевших на него парней. Те всего лишь удерживали его на одном месте, поочередно пытаясь провести захват вооруженной руки. С одним бы он легко расправился, но ему приходилось держаться против двоих одновременно. Секунда, и уже он без замаха кидает клинок, резко ныряя вниз, в перекате пытаясь зацепить ногами кого-то из парней. Тщетно, обе атаки проходят совершенно безрезультатно. Юрка же наконец-то расправился со своим противником, сильно пробив ему локтем в кадык. Тот умер, так и не издав звука. Оставшийся ассасин в броске попытался подхватить нож с земли, прозевав подлую подсечку. Подобравшийся Юрка из весьма неудобного положения запрыгнул на него сверху и, дотянувшись до валяющегося в песке ножа, резко всадил его в шею, окончательно добивая последнего противника. Зрители дружно ахнули, пребывая под большим впечатлением от слишком быстро завершившейся схватки. «Да, и что тут можно сказать?» – тихо и невнятно поговорил распорядитель. «Молодость и жажда жизни оказалась сильнее мудрости и богатого боевого опыта», – более решительно заявил он. «Прошедший бой оставил у всех нас совершенно незабываемые впечатления. И еще я хочу поздравить с хорошим выигрышем всех тех, кто перед боем сделал правильные ставки». Громкие крики, отборные ругательства, свист, у меня даже заложило уши. Замок на клетке не торопились открывать, опасаясь мести победителям со стороны проигравших ставки зрителей. Среди них много горячих арабов, злых чеченцев, присутствуют тут и богатые европейцы. Смертельные бои в Эль-Ране неизменно собирают самую широкую публику, приезжающую сюда со всей новой земли после завершения сезона дождей. Только растолкав орущую публику, помощники распорядителя вывели парней под охраной из шести крепких мордоворотов с дубинками в руках. Вижу шейха Харата, решительно направляющегося в мою сторону. Его многочисленные телохранители отставали от него на пару шагов. Начинался второй акт задуманного миром спектакля. Лицо подошедшего ко мне вплотную шейха перекосило от злости. Растрепанная куфия сползла на бок и вот-вот упадет с головы, борода всклокочена. Во взгляде чистая и незамутненная ненависть. «Ты отдаешь их сейчас мне», буквально выплевывает он слова вместе с брызжущими слюнями. Его люди грамотно отсекают нас от устремленных взглядов из зрительского зала. Я же продолжаю сохранять расслабленную позу и надменную ухмылку, зная, нападение точно не произойдет, а на эмоциональное давление мне плевать. «С какой стати?» — громко вопрошаю его. «Ты хотел мести, тебе предоставили возможность. Мог бы и сам войти с ножом в клетку, или ты такой же никчемный слабак, как твой дохлый братец и остальные прислужники, которых режут дети как свиней на бойне. Ты...» — взгляд шейха мгновенно заволокла кровавая пелена, он едва сдерживался от того, чтобы броситься на меня с кулаками. «Вызываю тебя на поединок достойных, немедленно», — выплюнул из себя он. Судя по резко образовавшейся тишине, его слова вызвали большое изумление у всех присутствующих. «Вызов принят», — грубо ответил ему через губу. «Встретимся в ущелье завтра утром, слабак». Я резко развернулся на месте и пошагал к выходу, слыша удаляющийся поток отборных арабских ругательств, несущихся мне в спину. Даже за выигрышем забыл заглянуть, но это еще успеется. Все, первой цели мы с Амиром благополучно достигли. Теперь осталось довести дело до конца и при этом еще выжить. Вечером у нас во дворце состоялся большой праздник. Все мы дружно чествовали наших юных героев. Однако спиртное оставалось под запретом. Все понимали, завтра снова бой для одних и много работы для других. И победа станет общей, как и возможное поражение. А сейчас мальчишки заслуженно получали свою порцию славы. Радостные и подбадривающие взгляды мужчин, заинтересованные женские взгляды, влюбленные глаза девушек. Запись прошедшего боя просмотрели несколько раз, разбирая отдельные моменты. Братья Влас хитро улыбались, а Майкл Хоффс периодически хмурился, отмечая типичные ошибки, едва не ставшие фатальными. На него эта победа не произвела должного впечатления, да и я понимал, противники просто недооценили наших парней, к тому же находились под действием наркотических стимуляторов. Парни перед боем тоже приняли кое-какие укрепляющие эликсиры от Луситы, однако сохранили полную чистоту сознания, да и наши тренировки активных действий в состоянии глубокого транса им прилично помогли. Скорость и четкость движений, высочайшая реакция, полное отсутствие страха и мандража. Хорошо хоть все понимали, второй раз им в клетку лучше не заходить, сколько бы за это ни предлагали, а предлагали много, от тысячи и больше за одно дополнительное выступление. И зря кое-кто сейчас высоко задрал нос, наивно думая, что его уже признали взрослым. Лишнюю дурь из головы мы быстро выбьем, загрузив учебой по полной программе и тыкая носом в очередные ошибки. Но это все завтра, все завтра. Ночью кое-кому поспать не удастся, исход предстоящего поединка достойных напрямую зависит от того, кто к нему лучше подготовится. Люди мира обеспечат лишь соблюдение формальных правил, но за всем они вряд ли уследят. Потому стоит внимательно отнестись буквально к каждой мелочи, благо мы знаем, что можно ждать от нашего противника. Утром за нами заехали представители шейха Харата вместе с сопровождавшими их людьми эмира. Правила предписывали нам следовать к месту проведения поединка на транспорте противной стороны с охраной из ее людей. Еще они должны проверить наше оружие и экипировку. Мы, естественно, обеспечиваем противнику ровно аналогичный сервис. Люди эмира стараются держать дистанцию, приглядывая за нашими телодвижениями. Отправив свои грузовики с сопровождающим к дворцу шейха, мы сдали личное оружие и боеприпасы его людям, позволив себя обыскать. Мы, это я, Рагнеда, братья Власы и еще Смит, все те, кто пойдет за славой победителя или смертью в Кривой каньон, как его здесь называют. Остальные мои бойцы заранее выдвинулись туда на позиции, дабы обеспечить нас разведывательной информацией и прикрыть от возможных случайностей, которые запросто могут образоваться. Нас погрузили в пустой глухой кузов грузовика, плотно закрыв задние двери. Грузовик тронулся, сначала петляя по городским улицам и останавливаясь на воротах, а после вырвавшись за его пределы, трясясь по бездорожью зеленеющей саванны. Перед самым входом в каньон нас, наконец-то, выпустили из кузова наружу. «Ваше оружие и патроны», грубо бросил нам сопровождающий с уродливым шрамом на лице, открывая большой металлический ящик с навесным замком. Другие бойцы шейха смотрели в нашу сторону с сильной неприязнью, и лишь присутствующий тут представитель эмира заставлял держаться их в рамках приличий. Понятно, какого-либо уважения они к нам не испытывают и в другое время с большим удовольствием пристрелят или прирежут на радость своему хозяину. Интересно, как сейчас обращаются с ним мои люди. Мы-то не гордые и чуток потерпим, а вот каково приходится ему, привыкшему совсем к другому отношению.